Глава 8. Пауло дошел до самой середины олимпийской деревни с ее одинаковыми многоэтажными домами, стоящими впритык друг к другу, тремя монохромными линиями примитивных строений, похожих на детали лего. Однажды после обеда они с Илия, расположившись на бирюзовом ковре в спальне, собирали нечто подобное — квадратные двух- или трехэтажные конструкции на каркасе из деревянных палочек — потом построили два дома повыше, в 5 этажей. Сын молча наблюдал за ним, а он ему рассказывал. «Знаешь, район, где мы живем, появился много лет назад. Его построили к Олимпиаде, для того, чтобы здесь могли жить спортсмены, тренеры и их семьи. Представляешь, 1500 семей». Он все время с ним говорил, заполняя тишину словами, всеми теми, которых не сказал ему отец. Легендами, историческими сюжетами, событиями из жизни города. Пауло был уверен, что Элия его понимает. Не раз поднимая глаза, он обнаруживал, что сын сидит, приоткрыв рот и замерев с игрушкой или деталькой конструктора в руке, завороженный долгими беседами. Пауло старался не рассказывать ему сказки, а делиться с ним полезными знаниями. «Смотри, это чайка. Когда-то они летали только над морем и поджидали, когда рыбы всплывут к самой поверхности, и тогда хватали их и съедали. А сейчас в городе полным-полно отходов, поэтому мы часто видим чаек рядом с нами. Ты знаешь, со временем им придется поменять цвет. Они станут серыми, как асфальт, как мыши, как дома, и в итоге сольются с городом. Рассказать тебе, откуда взялось слово «город»?» От воспоминаний о разговорах с сыном у него неожиданно сжалось сердце и перехватило горло. Он разволновался, остановился и заметил свое отражение в широком стеклянном полотне. Взглянул на него и пришел в ужас, потому что не узнал себя. Голое лицо без усов, с отпечатком страха на лбу, на щеках, на вытянутой шее. За считанные часы он постарел 5 лет. Телефон опять зазвонил. «Алло?» — произнес он, стараясь поглубже спрятать волнение, быстрее проглотить его, как тошнотворное лекарство. «Пауло, это Сара. Все нормально?» «Да, все хорошо. Скажи, у меня хорошая новость». «Что ж, это приятно. Уведомление о подозрении — полная ерунда. В Латине не так давно случилась кража, ограбили ювелирный магазин. Их сразу взяли. Они ехали на синем Фольксвагене Поло с кузовом «Универсал» и регистрационным номером... Сара... Ближе к делу. Оказалось, что машина зарегистрирована на тебя, на вас. На меня? Он постарался собраться с мыслями. Volkswagen Polo когда-то принадлежал его отцу, а после него Паулу. Но в то время как раз усложнился процесс передачи собственности между ближайшими родственниками. На автомобиль был наложен административный арест, и Чезаре, чтобы не платить непомерный штраф, оформил договор переуступки лизинговой компании, чтобы спустя какое-то время машина все-таки перешла к Паулу, но без уплаты огромных налогов. Из-за бюрократических проволочек сделка постоянно откладывалась, и пришлось ждать несколько месяцев, прежде чем их освободили от пошлины. Все это время машина формально числилась за Паулу, но он не мог ею пользоваться. «Все понятно», подытожил он, обшаривая взглядом узкие пространства между домами. Зрение подводило, свет дня постепенно затухал. «Это ведь хорошо, правда?» «Просто замечательно, Сара. Это прекрасная новость». Тем не менее, он не почувствовал ни малейшего облегчения. Накануне утром, когда ему доставили уведомление о подозрении, его охватил такой дикий страх, что вечером после ужина, изрядно подпорченного недовольными возгласами Элия, угрюмым видом Виолы, не поднимавшей глаз от тарелки, и его собственным бешеным сердцебиением, он впервые в жизни принял 20 миллиграммов ксанокса, заглушил тревогу порцией химии и уснул прямо в одежде. Утром обнаружилось, что страх никуда не девался. Он плавал пеной в чашке кофе, трепетал в венах, путал мысли. Потом они потеряли Элия, и страх пропал. Один страх сожрал другой. «Думаю, Марганти уволили», — продолжала Сара. «С чего ты взяла?» Гримальди вызвал его, он оставался у него в кабинете не меньше часа. Потом выскочил, забрал вещи и ушел, ругая себе под нос. «Он и компьютер унес?» «Да, и компьютер тоже». «Я попытаюсь ему дозвониться», — Гримальди его разыскивает. Они и с вами тоже хотят поговорить». «Они?» «Да, и папа тоже». «Гримальди прекрасно знает, что мы в больнице. Он велел мне позвонить в клинику Джемелли. Они хотят туда приехать». «Что?» Паула заметил Ивана. Тот колесил между домами на своем внушительном скутере с ловкостью заправского гонщика и проскакивал в самые узкие щели, как будто ехал на велосипеде или самокате, наклоняя мопед в одну сторону и перенося вес тела на другую. Он водил как подросток. С ревом стартовал, резко тормозил и снова давал по газам. Глушитель рычал, оставляя за собой низкое и густое облако дыма. Вони было не меньше, чем от токсичного облака. Вероятно, Иван заметил Паулу, потому что внезапно повернул к нему, прибавил скорость, и не прошло и пары секунд, как он уже остановился рядом с ним и снял шлем. «Слушай, я тебе уже 6 раз звонил», — сказал он раздраженно и устало. Он явно уже давно искал Паулу. «Сара, мне пора. Что мне сказать Гримальди?» «Ничего. Скажи, что не нашла меня. Адвокат, у меня могут быть неприятности». «Тихо, тихо. Ты мне веришь?» «В данный момент, надеюсь, это никак на мне не отразится. Мне кажется, что ситуация меняется к худшему, а я стала невольной свидетельницей противозаконных действий, которые...» «Я понял, Сара, я все понял». Скороговоркой пробормотал Паулу и нажал на отбой, не дав ей времени ответить и убедиться в том, что они доверяют друг другу. «Частное дело, да?» — спросил Иван. Прядь золотисто-русых волос, которую он обычно зачесывал назад, упала ему на левый глаз. Он слез с мопеда и вышел на площадку, неуверенно двинулся к ее противоположному краю, сел на ступеньку и свернул сигарету. Паула нехотя побрел к нему. Кого он меньше всех хотел видеть на поле сражения, так это Ивана. Вдобавок ко всему тому, что было в прошлом, этот парень притащил с собой ту сферу жизни, от которой Паула оторвался и улетел, как осколок космического корабля. То, как Иван говорил, ловко двигался, действовал без раздумий, как защищался, нападая первым, как водил мопед и как общался с людьми, все это соответствовало образу настоящего римлянина, ненавистному для Паула. Он не хотел иметь с ним ничего общего. Пусть даже на этой грязи, как на прочном бетоне, основывалась его незаконная схема. Паулу казалось, что он далек от этого, что, выбрав Виолу, он выпал из категории человеческих товаров, лучшим образцом которой был Иван и ему подобные. «Я ее вроде нашел», — сообщил он, резким движением подняв руку и засунув сигарету за ухо. Паулу вопросительно склонил голову на бок. «Эту тетку». «Не понял». Ее видел один священник из местного прихода, вон там. Я ему показал фотку, а он сказал, что примерно час назад видел какую-то женщину с ребенком, и это был Илья. «Я тебе дал фото не для того, чтобы ты показывал ему кому ни попадя. Я тебе его дал, чтобы ты сам мог его опознать». «Да пошел ты в задницу!» Иван метнул на него злобный взгляд. «Ну, чем меньше народу знает, что мы его потеряли, тем лучше». «Я бы сказал по-другому. Чем больше народу об этом узнает, тем быстрее мы его найдем. Вот и священник его видел». «Священник?» «Ну да, его приход тут неподалеку. Только завернуть за угол, и будет церковь», — подтвердил он, поворачивая бычью шею и кивком указывая на пустынную сумеречную площадь. «Да, верно, там есть новый храм». «Надо же, ты согласился», — рассмеялся Иван. «Что здесь смешного?» «Не знаю. Я тебе только что сказал, что...» «Ты такой странный». «Ну давай, пусть совсем потеряется. Приди в себя, у тебя сын пропал». «Так вот, священник клянется, что час назад он был там с ней. Думает, она живет в этом районе. Он ее уже видел, но имени не знает. Она не ходит в церковь. Лет 30, с короткими волосами. Это тебе о чем-нибудь говорит?» «Довольно расплывчато». Иван опять улыбнулся. «Но ведь это хорошая новость, а?» «Да, наверное». «У вас есть подруги по соседству?» «Я не знаю, но Виола наверняка знакома с теми, кто бывает в парке. Надо бы спросить у нее». «Ну так давай ей позвоним», — сказал Иван, сунул в рот сигарету, сложил ладони ковшиком, прикурил и глубоко затянулся. Она потеряла телефон. «Ага, и тут непрохо. Похоже, вы идете на мировой рекорд». Паула сдержался и проглотил эту горькую пилюлю. Он испытывал раздражение от того, что Иван играючи справляется с делом, что к любому событию относится с долей легкомыслия. Его собственный мозг бродил в лабиринте вопросов и никак не мог выйти на свет. Он тут же решил, что женщина отправится в полицию, и у них начнутся неприятности. «Давай поездим по району. Может, встретим Виолу?» — предложил Иван. Паоло кивнул. Телефон опять завибрировал у него во внутреннем кармане. «Морганти действительно будет уволен, как сказала Сара? Неужели Гримальди и папа узнали об их махинациях? А калабрийцы? Он старался с ними не общаться, обычно они даже по телефону не звонили, только назначали встречи в форме, в порту, редко, но регулярно. Этим занимался Джулио, договаривался с ними, а Паоло следил за тем, чтобы груз приходил по расписанию, чтобы его размещали в передних ангарах и отправляли в Албанию, везде платил наличными. Взятки в больших белых конвертах подготавливал сам, пряча деньги между листами офисной бумаги. Когда он ехал туда, то брал мотоцикл, который держал в гараже. Он стал реже им пользоваться с тех пор, как познакомился с Виолой. Она не любила двухколесный транспорт. После рождения Илия он вообще забросил мотоцикл, обзавелся большим и удобным семейным автомобилем. Последний раз на мотоцикле он ездил на завод МБО на Фламинии. Его остановили карабинеры, у него карманы были набиты наличкой и страховка просрочена. Пока доставал из-под седла документы, сообразил соврать, что страховку забыл дома. Позже вечером отправился в штаб карабинеров на площади Унгерия, чтобы встретиться со старшиной Де Розой, своим бывшим начальником в период обучения в офицерской школе. Он был родом с юга. Этот рябой детина со сросшимися бровями, хриплым от эмфиземы смехом и развязной, грубоватой речью. Старшина не любил, когда его беспокоили по важным причинам, зато охотно оказывал содействие в разных пустяковых делах. Если случались неприятности со страховкой, или кого-то ловили с косячком, или даже на мелком мошенничестве. Крупными делами он не занимался. Этот человек болел за честь мундира. Однако до рождения Элия Паоло нередко наведывался к нему, прихватив коробку с ромовой бабой и блок сигарет «Галуаз», и наметанным глазом пытался разглядеть у него признаки слабости. Он мог бы заплатить старшине кругленькую сумму, если бы тот помог ему в делах. В то время он налаживал свою схему с отходами. Помощь старшины позволила бы ему спать спокойно. В период, когда они с Виолой занимались ЭКО, Паоло однажды зашел поздороваться с Де Розой, и закончилось это тем, что они сели за пластиковый стол старшины, где стояли грязные пепельницы и валялись десятки жалоб и рапортов, и выпили на пустой желудок целую бутылку горького сицилийского ликера «Аверна». Поначалу Паоло нарочно старался напоить его, а сам пил осторожно, подливая себе по капле, чтобы только закрыть дно стакана. Но, перебросившись с ним парой шуток, сообразил, что с Де Розой невозможно обсуждать историю с отходами. В итоге он тоже расслабился, тяжело и мучительно захмелел, голова горела, глаза щипало, и начал рассказывать о Виоле, а точнее плакаться. Она стала такой вспыльчивой, равнодушной, зацикленной на деторождении, непостоянной, невыносимой. И вообще, стоит ли заводить ребенка с такой женщиной? Де Роза, более устойчивый к выпивке, внимательно слушал его, подперев голову кулаками. От напряжения на лбу у него залегла глубокая борозда, перерезавшая брови пополам, словно шпага, воткнутая в землю. Когда Паоло, наконец, перестал жалеть себя, несколько раз повторив, что после встречи с этой женщиной на него навалились несчастья, он так и сказал про Виолу «это женщина», потому что Де Роза называл так свою жену. Паоло просто использовал его выражение. Старшина выдвинул ящик, нацепил очки на испорченный юношескими прыщами пористый нос и достал колоду карт Таро. «Командир, ты шутишь?» «Сними 7 карт левой рукой». Потому как он мешал истертые карты, такие потрепанные, что углы у них завернулись, как заботливо обращался с ними, как любовно держал их в своих лапищах с врезавшимся в безымянный палец обручальным кольцом, ласково поглаживая, потому какое торжественное выражение появилось у него на лице, Паоло понял, что старшина не шутит. «Я должен задать вопрос?» — недоверчиво проговорил Паоло. «Хм, вопрос понятен. То есть, стоит ли того эта женщина?» Пауло насмешливо смотрел на него, пораженный, что старшина верит в такую чепуху. Карточные гадания всегда казались ему занятием для женщин. Ворожей, горничных, прочих бездельниц, которым некуда девать время, которые доверяют свою судьбу причудливому сочетанию разных картинок. «Карты, — думал он, — предназначены для тех, кто не способен сам контролировать свою жизнь. Императрица, повешенный, смерть, башня, маг, колесница, влюбленные». Де Роза некоторое время сосредоточенно молчал, а Пауло, покоренный его серьезностью, испуганно поглядывал на карту смерть. «Тут другая женщина», — после долгих раздумий проговорил Де Роза. «Нет, что ты. Она очень мешает, Пауло, угнетает. Не смотри на меня, командир, у меня...» «Не у тебя, у тебя все чисто, у нее». Это предсказание вынудило его оставить свой скептицизм, а между тем взгляд Де Розы оставался напряженным, а кадык быстро поднимался и опускался, и Пауло догадывался, что тот не может сказать ему ничего хорошего. Этот человек имел на него необъяснимое влияние, и, несмотря на то, что Пауло пытался убедить себя, что он всего лишь марионетка в его руках, и он не может вертеть им, как пожелает, в действительности старшина его покорил. Паулу нравились его искренность и его пустая болтовня, его решительность и любовь к детям, его железная воля. Эта женщина, не осуждая ее, что она не уходит. Когда ей уйти, решает она сама. Кто она? Виола. Паулу улыбнулся и налил себе второй стакан и потянулся через стол, чтобы плеснуть спиртного старшине, но тот, неотрывно глядя на смерть, накрыл ладонью стакан. «Родится...» «Позволь, я все-таки налью. Она уже ждет ребенка или двоих, не пойму. Она беременна?» «Эх, да ладно, командир. Пауло, дружок, произойдет что-то хреновое, что-то очень скверное». Последний глоток добил Пауло. Он опьянел. Во рту стало горько и начал заплетаться язык. В голове вертелось слово «каракатица». Ему захотелось выговорить его вслух, и он внезапно решил, что если он это сделает, то что-то плохое, о чем с такой серьезностью говорил старшина, не произойдет. «А потом, Пауло, тебе придется молчать. Понял? Если... «Каракатица!» Старшина крепко обхватил ручищей его подбородок, посмотрел на него через толстые стекла очков и повторил. «Тебе придется молчать. Она стоит того. Молчи, а то все потеряешь. Не вздумай дать слабину, Пауло». А что же с тем нехорошим событием? Спустя несколько дней Пауло узнал, что Виола беременна, и поверил во все, что сказал ему старшина. Потом появилась Дора. Произошло несчастье с Виолой, и бессвязные слова Де Розы обрели конкретный смысл. Это было предостережение. Сейчас, когда ветер хлестал его по лицу, а грудь билась о мощную спину Ивана, он гадал, какое из событий было тем самым очень скверным. Несчастный случай с Виолой или потеря Элия? С тех пор, как он познакомился с Виолой, жизнь все усложнялась. Так что порой у него опускались руки. События нанизывались одно на другое. Они напоминали матрешку, и самой маленькой из них, затаившейся внутри, было желание завести ребенка. Они бросили вызов судьбе? Пошли наперекор природе? В его крови еще не совсем растворились последние капли католицизма. В памяти всплыли какие-то фразы, обрывки молитв. Они зазвучали у него в голове. Они ослушались Господа? Расплачиваются за грехи? Повешенный из колоды Таро, кто он такой? Может, сам Пауло? И это навсегда? А потом тебе придется молчать. Он увидел Виолу. Она шла, почти прижимаясь к стене жилого дома. Руки висели вдоль тела, сумка болталась на плече. Пальто было расстегнуто, она брела с отсутствующим видом, время от времени откидывая рукой волосы, и смотрела под ноги, хотя ей следовало оглядывать окрестности. «Вон она!» — первым крикнул Иван. Пауло не обронил ни слова, продолжая наблюдать за ней. Хорошо было бы остановить это ненадолго. чтобы подумать в одиночестве с ясной головой. Как только мопед затормозил, и они сняли шлемы, она их увидела. Взмахнула рукой и подбежала к ним в таком испуге, что у него по спине пробежала дрожь. Это было уже невыносимо. «Паула, я тебя искала». Она вцепилась в него и прижала к себе. «Погоди, погоди, я только слезу». «Иван, извини, мы только на минутку», — проговорила Виола ангельским голосом, повернувшись к нему. Парень смутился. Она взяла Паулу под руку, и они отошли подальше от мопеда. Волосы у нее растрепались, она сильно вспотела и была бледна. Когда-то ее бледность очаровывала его, вызывая воспоминания о картинах с нежными, розовато-восковыми фигурами в невесомых прозрачных одеяниях. Бледность раньше ассоциировалась у него с романтикой, а теперь она его пугала и только. «Мне нужно кое-что тебе сказать», — прошептала Виола и нежно погладила его по лбу и виску. Этот жест вызвал у него подозрение. «Говори». «Паула, ты только не сердись. Давай попытаемся отвлечься на секунду от этой истории, окей?» «Окей». «Сегодня на йоге я виделась с Дорой». Паула сглотнул подступивший к горлу комок. «Потом мы пошли выпить кофе». «Получается, ты ее давно не видела?» — спросил он, и так же, как она, ласково погладил ее по щеке и склонил голову. Виола удивилась. Нежность давно была у них под запретом. Она уже привыкла обходиться без нее. «И еще кое-что», — снова заговорила она как можно тише. «Я встретила Милу, няню одной девочки из парка, представляешь? Она видела женщину, которая забрала Элия после того, как мы его бросили. Я думаю, речь идет о Доре». Паула по-прежнему молчал. Его рука соскользнула со щеки на грудь Виолы. Он почувствовал, как бьется ее сердце. Вздохнул. Закрыл глаза. «Мы попрощались в музее. Дора знала, что я иду домой. Может, она хотела мне что-то сказать и наверняка не стала меня догонять, потому что знала, что столкнется с тобой, и тогда вполне вероятно, что она могла пойти в парк и ждать меня, увидела Илия и забрала его». Паула ничего не ответил. Он стиснул переносицу большим и указательным пальцем и открыл глаза. «В этом нет никакого смысла». «Почему?» «Она позвонила бы тебе. Кроме того, если бы она нашла Элия, она привела бы его домой». «Да, конечно, я тоже так подумала. Но не исключено, что когда она пришла к нам домой, меня уже там не было. Потом цыганка украла у меня мобильник, и она не смогла мне дозвониться». «Если бы она решила дождаться тебя в парке, она обязательно позвонила бы тебе». «Да, понимаю, это единственное, чего мы не можем объяснить. Остается предположить, что у нее разрядился мобильник, либо ей хотелось снова со мной встретиться. Она ненавидит телефон. Или, вполне вероятно, цыганка не крала у меня телефон, а я его потеряла раньше». «У тебя такое лицо?» «Ерунда», — пробормотал он, уставившись в землю. «Послушай, я знаю, ты сердишься из-за того, что мы с ней встретились, но сейчас нам надо думать только об Илье. Мы должны его найти. Еще раньше, когда мы шли с ней вдвоем, я видела ее собаку, Токио, рядом с детской площадкой в парке. Я уверена, уверена на 100%. «Эй, вы там скоро?» — окликнул их Иван, выскочив у них из-за спины и застав врасплох, пока они терялись в догадках, каждый в своих. «О, Господи!» — выдохнула Виола. «Извините, ребята, но время поджимает, мне уже пора. Что будем делать? Ты ей сказал?» «Что?» — спросила Виола. Иван покосился на Паулу, у которого взгляд все так же был прикован к земле, как будто он что-то там искал. Он молчал. Парень немного помедлил, потом произнес: «Священник из прихода, который рядом с Карфуром, видел Элия с какой-то женщиной. Он с ней не знаком, ей лет 30, у нее короткие волосы. Он узнал малыша по фотографии. Это ни о чем тебе не говорит? Ты случайно не знаешь, кто это может быть?» Виола, изумленно приоткрыв рот, посмотрела на Ивана, а тот, в свою очередь, вопросительно уставился на Паулу. Тот выглядел отстраненным, он будто отвлекся на какие-то свои мысли. «Ой, что ж ты мне ничего не сказал? Ты понимаешь, мы ее нашли, это она!» — воскликнула Виола. «Она — это кто?» — спросил Иван, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая поочередно то на Виолу, то на Паулу. Однако отвечать ему никто не торопился. «Виола считает, что это может быть ее подруга. Они виделись сегодня утром. И вполне вероятно, что она решила встретиться с ней в парке и обнаружила там Илья», — объяснил Паула. «Так чего мы ждем? Давайте ей позвоним!» — вскричал Иван, все быстрее притоптывая на месте. Стало прохладно. «У меня нет ее телефона», — отчеканил Паула. «И как тебе известно, Виола потеряла свой мобильник». «Ладно, народ, зайдем на какую-нибудь ее страничку и завалимся к ней без предупреждения. Или же разделимся. Один пойдет к ней, другой будет ждать дома. Давайте что-нибудь делать. Почему, черт побери, вы тут стоите столбом?» Иван продрог до костей. Его энергетика была иной, чем у них, и не только в силу возраста. Он переводил взгляд с одного на другую и обратно, растирал руки, подпрыгивал. «Ее нет в социальных сетях», — прошептала Виола. «Я вообще не думаю, что это Дора. Думаю, тут какая-то ошибка. Мы должны сформулировать другую гипотезу, искать кого-то еще. Виола, напрягись. Кто еще это может быть?» «Почему ты мне не веришь?» — спросила Виола, опустив плечи и затравленно глядя на него. Паулу обычно удавалось разжалобить. «Народ, я извиняюсь. Мы не народ. Мы мужчина и женщина, которые потеряли сына. Не мешай, Иван». «О-ля-ля, простите, простите!» — воскликнул Иван, поднял руки в знак капитуляции и попятился. «Я пойду домой», — решительно произнесла Виола. «Я уверена, что рано или поздно она объявится. Вернемся к священнику. Он нам опишет ту женщину, и если ты убедишься, что это Дора, вернешься домой, хорошо?» — сказал Паулу, и его рука снова легла ей на плечо, потом соскользнула вниз, к сердцу. «Позвоню своим, скажу, чтобы приходили в церковь», — добавил он, прежде чем она успела ответить. Он повернулся спиной к Виоле и Ивану и отошел от них подальше. Прижал мобильник плечом к уху и наклонился, чтобы подтянуть шнурки. «Папа, это я!» Небо приобрело ровный темный цвет, мягкий, обманчивый, дурманящий. Фонари словно уснули. Холод стал сухим и плотным. Ветер улегся. Стояла безбрежная, без малейшего призвука тишина. В воздухе пахло горелым пластиком. «Кто такая Дора?» — спросил Иван, поднимая к подбородку зажигалку. «Подруга, которая очень меня любит», — еле слышно ответила Виола. «Но почему Паула так категорично заявляет, что это не она?» «Потому что ему невыносимо думать, что именно она нас спасет». Парень положил руку ей на плечо, и она заглянула ему в глаза. У нее возникло ощущение, что теперь он навсегда станет частью ее жизни, и что он единственный человек в мире, кто принимает ее всерьез.